нам. У нас иногда наказывают не лжеца, а того, кто ему на слово поверил. Нет более порочного метода воспитания, чем этот. Человек обязан верить другому человеку, и тот, который не верит, сам должен рассматриваться как непорядочный человек. Но в то же время лжец всегда должен нести наказание за ложь, где бы и в каком бы виде она ни проявлялась. Справедливое общество нужно строить на полном доверии и в беспощадной борьбе с ложью. Будучи во Вьетнаме, я был свидетелем такого забавного инцидента. Инженер из одной европейской страны, обращаясь к вьетнамцу Нгуен Ван Хо, сказал: «Пойдите, пожалуйста, на стройку и проверьте, кончили ли там возить песок». Вьетнамец пошел, но посреди дороги встретил рабочего стройки Го Хин Лина, который ему сказал, что песок возить кончили. Вернувшись, Нгуен доложил: «Да, кончили, мне сказал Го». «А вы сами проверили?» «Да», — отвечает Нгуен, — «проверил. Мне Го сказал, что кончили». «А вы сами видели?» «Нет, не видел». «Тогда сходите и проверьте сами». Нгуен был поражен. Среди них услышать от товарища о том, что сделано не менее надежно, чем увидеть самому. Настолько невероятной для них казалась возможность неправды. Бывая за границей и наблюдая за обычаями, я в некоторых странах заметил, что там очень часто в строго официальных, в том числе и денежных, документах верят на слово, сказанное даже по телефону. В Хьюстоне мне был выдан именной чек на $500. В банке у меня попросили identification, то есть удостоверение личности. Но мы, приехавшие из России, все свои документы оставляли в Нью-Йорке, в консульском отделе, так как внутри страны паспорта там никто не спрашивает. Я ответил, что у меня удостоверения личности нет. Менеджер задумался, как же быть. Я звоню секретарю профессора Дебеки и говорю: «Вива, мне деньги не дает, потому что у меня нет identification». Она сказала: «Дайте трубочку менеджеру». Тот взял трубку, и я слышу, как секретарша Дебеки ему говорит: «Это профессор, хирург из России, находится у нас в клинике при Бейлор университете. Пожалуйста, выдайте ему деньги». «Хорошо», — сказал менеджер, и, не требуя от секретаря даже письменного заверения, по одному телефонному звонку выдал мне наличными $500.